Кроме того, что ломбардские компании, имеющие почти по всей Франции свои отделения, могут, если вы того пожелаете, помочь вам в расследовании. «Самое трудное — убедить короля», — отозвался Валуа. «Сейчас он не надышится на Мариньи и на его брата-архиепископа, от которого ждет помощи в избрании папы. На сей счет не беспокойтесь». Что касается архиепископа, я сумею его придержать. У меня есть кое-какое оружие, о котором вы узнаете в нужную минуту. Когда Толомей покинул графские покои, Робер обратился к Валуа. «Положительно, этот толстяк поумнее нас с вами». «Поумнее, поумнее», — проворчал Валуа. Просто он своим торгашеским языком высказывал без обиняков то, о чем мы с вами уже давно думали. И Карл Валуа вторично последовал совету, продиктованному ему человеком, олицетворявшим власть денег. Мессир Спинелло Толомей, доставший у своих итальянских собратьев 10 000 ливров под личную гарантию, мог позволить себе роскошь править Францией. Но прошло 2 месяца, прежде чем удалось убедить Людовика Сварливого. Напрасно Валуа твердил племяннику: «Вспомните, Людовик, последние слова вашего отца. Вспомните, как он сказал вам. Вникните как можно скорее в дела государства. Вот вам и представляется прекрасный случай ознакомиться с делами королевства, собрав всех прево и сборщиков налогов. Да и наш пресвятой предок, чье имя вы носите, также может послужить вам в этом деле примером. Ведь велел же он провести поголовные обследования в 1247 году. В принципе, Мариньи одобрил идею такого сборища, однако считал, что время для этого еще не настало. Он приводил веские доводы в пользу отсрочки, утверждая не без основания, что в нынешний момент, когда страна охвачена волнениями, нельзя одновременно отзывать из провинции всех должностных лиц и бросать тень на всю администрацию королевства. Теперь уже для всех стало ясно, что в правящей верхушке произошел раскол, во Франции существуют 2 лагеря, которые борются, запутываются в своих интригах и стараются уничтожить друг друга. Зажатый как в тисках между 2 партиями, неосведомленный о ходе государственных дел, уже не различая, где клевета и где правда, не будучи способен от природы сам решать что-либо, даря своим доверием сегодня одних, а завтра других, Людовик принимал лишь те решения, которые ему навязывали со стороны, и верил, что правит страной, хотя на деле лишь повиновался чужой воле. А на Авиньонском горизонте до сих пор еще не вырисовывался желанный силуэт папской тиары, ибо Мариньи непрерывно выставлял против кардинала Дюэза все новых и новых кандидатов, не имевших никаких шансов на успех. Наконец, 19 марта 1315 года, уступая яростным требованиям баронских лиг, Людовик X под давлением большинства голосов на Королевском совете подписал хартию нормандским сеньорам, за которой последовали в скором времени хартии дворянам Лангедока, Бургундии, Пикардии, а также провинции Шампань. Этими хартиями восстанавливались отмененные при прежнем царствовании турниры, а равно разрешалось вести междоусобные войны и вызывать противника на бой. И так французская знать вновь получила возможность воительствовать, совершать набеги, передвигаться, беспрепятственно носить оружие. Сеньоры могли отныне свободно распределять земли и тем самым создавать себе новых вассалов, не ставя в известность короля. Человек знатного происхождения мог быть судим только сеньоральным судом. Королевские приставы или прево лишились права задерживать преступника или отдавать его под суд, не испросив предварительно разрешения у местного сеньора.